пока грибы не накрыли, открываю твиттер. Русскому рэпу ласкаю языком клитор. Элита андеграунда, 5-2 у аппарата. Если решил мутить, мути у брата, надо так. Ты на танке, а я принял и читаю в такт. Пока транки разгоняют, мы расставим факты. Задирай фартук, задуй мне в обратку всю фарту, ну нахуй, имперочка на фанке. Я Ирочкин фанат, деньги топлю в фонтанах. Чисто так для фарта, я уберу колпак. Я уберу их два, я уберу их 20. Решай по-нашему, Андрюх, ведь ты же русский пацик. Наши координаты передаю по рациям. Мусора 15-й, мы мастера абстракции. Ползаем по лесам в поисках веселых сказок. И у Семена на хате пишем этот маразм. Эй, мрази, в масти, я бы мазал пластика. Вырезаю свастику и хуй кладу вам в пасть. К бою плыву брасом, дую возле красных. Ирсон, извини, что заблевал тебе палас. Я заебал вас, не нравлюсь, залезь в ванну. Слаши паруса, сука, в своем черном брабусе. Я на выезд на Кузбассе, в динамовской розе. Мы разжигаем межнациональную, бля, рознь. 282 или 228, и по обеим нам грозит пиздец этой осенью. Я бы выеб вон ту светленькую с хвостиком, с барбери зонтиком, но он стоит на мостике. Бля, да я бы тоже ее выебал.